Глава 23. Спасение. Воришка бежал по дороге в долину смерти и видел, как один за другим снимают барьеры вдоль дороги, а группы солдат покидают долину. Да, новости распространяются гораздо быстрее, чем он бегает. Мышонок был по-настоящему поражен. Солдаты больше не обращали на него внимания, поэтому он без проблем вернулся в пещеру. Уставший и запуганный, воришка тут же провалился в глубокий сон. Проснувшись, мышонок услышал снаружи непонятные звуки. С надеждой, что Златобров сумел выбраться и вернуться, воришка, все еще лежа на полу, вытянул шею, чтобы увидеть, что же там такое. Однако это был не его друг, а хорек. Острозуб прыгнул к нему и сказал: «Проснулся, наконец? А то я уже устал ждать». «А чего? Я невкусный, когда сплю?» — съехидничал воришка. Мышонок решил, что хорек пришел, чтобы его съесть. Хорек поднял мышонка за лапку и громко сказал: «Если бы я хотел съесть тебя, то уже бы это сделал. Твоего друга схватили, а ты беззаботно дрыхнешь». Сказав это, он брезгливо швырнул воришку на землю. Мышонок ощупал ноющую лапку, за которую его схватили, и сделал несколько шагов назад. «Ты думаешь, я не переживаю? Не тороплюсь? Не смотри, что я сплю, я спешу!» «Ладно, ладно, нам нужно быстрее отправиться спасать его», — сказала Острозуб и, едва договорив, выскочил из пещеры. «Что? Ты хочешь, чтобы я снова пробрался в королевский дворец? Это не самое хорошее место. Я хочу сказать, что это самое ужасное место!» Нервно запричитал мышонок. «А тебя и не приглашают жить в нем, а значит, нет нужды давать ему высокую оценку», — сказал хорек. «Однако, если ты сейчас же не спустишься, оценку я дам, но уже тебе». Мышонок занервничал. Пока это больше походило не на спасение, а на похищение. Он схватил зуб на шнурке, повесил на шею и прошептал: «Защити меня, мой талисман». По дороге к царскому дворцу воришка все же не смог удержаться и спросил: «Почему ты идешь спасать его? Ты так спешишь, будто в плену твоя родная мать, а не какой-то кот». «Потому что он спас меня», — ответил хорек. «Он спас тебя? Почему я этого не помню?» — удивился мышонок. «В тот раз он не убил меня, а отпустил», — объяснил Острозуб. «Милосердие и спасение жизни — две совершенно разные вещи», — хмыкнул воришка. «Для меня это одно и то же», — отрезал хорек. Когда мышиный король узнал о том, что демон пойман, его сердце затрепетало от волнения. «Хе-хе, полюбуйтесь, никто не сможет победить меня, меня, хе-хе, никто!» Мышиного короля буквально распирало от восторга, поэтому он вознамерился тут же посмотреть на монстра. Он никогда раньше не видел демонов. У него должен быть длинный рот, острые зубы и тонкие усы. Главнокомандующий Хвост пытался его отговорить. «Ваше Величество, уже поздно, там темно и ничего не видно, дождитесь завтрашнего дня». «Разве у нас нет факелов?» — поинтересовался король. «Это может быть опасно», — беспокоился Хвост. «Вы его не связали? Не заперли?» — продолжал задавать вопросы король. У главнокомандующего закончились аргументы. Единственное, что он мог сделать — взять с собой нескольких воинов для защиты мышиного короля по дороге к темнице. Хотя на самом деле это была не темница, а целый дворец, который выделили для монстра, поскольку обычные камеры в темнице были для него слишком маленькими. Когда Златоброва притащили туда, ворота были распахнуты. Позже местные умельцы заколотили их гвоздями для большей безопасности. Когда король увидел, что они направляются в главный дворец, а не в темницу, то с удивлением сказал: «Я не хочу работать, я хочу увидеть монстра». «Мы идем смотреть на монстра», — сказал главнокомандующий. «Он в главном дворце». «Что? Он захватил мой трон?» — закричал король. «Конечно нет, просто он слишком большого размера», — объяснил Хвост. «Что за вздор? «Как он может быть больше моей темницы?» — раздраженно спрашивал король. Пока он ворчал, они достигли ворот дворца. Солдаты остановились и выстроились по бокам с факелами. Король толкнул ворота, но те не поддались. Тогда он обернулся к главнокомандующему и спросил. «В чем дело? Туда нельзя войти, можно только посмотреть на него в зазор между створками ворот», — сказал главнокомандующий. «Что? Я король, а не мелкий воришка, чтобы подсматривать в щель!» — возмущенно завопил мышиный король. «Мяу!» — раздался изнутри пронзительный вопль. Король вздрогнул от испуга, и его спесь тут же улетучилась. Он подошел к щели и принялся смотреть. Невозможно. Мохнатый огромный монстр лежал на полу. Его лапы почти упирались в крышу. «Невозможно, это просто невозможно», — шептал пораженный король, продолжая разглядывать невиданное существо. «Белая шерсть, острые когти, глаза словно блюдца. Это вовсе не демон из фантазий. Неужели это...» «Как вы поймали его?» — слабым голосом спросил король, внезапно почувствовав слабость в теле. С него ручьем полился холодный пот, в глазах потемнело, и он упал в обморок. Главнокомандующий сразу же подбежал к нему и приказал солдатам поднять короля и отнести в его покои. Солдаты наперегонки принялись исполнять приказ. Никто из них не хотел больше оставаться рядом с монстром. Небо было по-прежнему таким серым, что трудно было разобрать, день сейчас или ночь. Златобров лежал на полу и уже не понимал, сколько времени он здесь находится. Неожиданно до него долетели какие-то звуки. Он повернул голову и увидел воришку. От неожиданности котенок мяукнул и чуть не закричал, но мышонок подал знак, чтобы он замолчал. Златобров шепотом спросил, «Как ты тут оказался?» «Лучше спроси у него», — ответил мышонок и показал в сторону колонны. Оттуда выглянул острозуб и радостно помахал ему лапой. «Не спрашивай, я сам отвечу. Друзья должны быть вместе. Кстати говоря, я никогда не был в королевском дворце, так что это был, можно сказать, шанс побывать здесь». «Однако здесь совсем неуютно», — поежился Златобров и посмотрел на свои связанные лапы. «Не могли бы вы...» Воришка дал хорьку пинок под зад. «Болтай поменьше, быстрее помоги освободить его!» После этого они оба бросились к котенку и перегрызли связывающие его веревки. Златобров встал, пошевелил онемевшими лапами и собрался толкнуть ворота. Воришка преградил ему дорогу. «Снаружи полно солдат, нас тут же обнаружат!» Хорек предложил. «Мы можем попробовать уйти так же, как пришли, через черный ход». Златобров подошел поближе. Проход был настолько маленьким, что свободно туда пройти мог только его хвост. Другого выхода из дворца не было. Всех охватила паника. Тем временем мышиный король понемногу приходил в себя. Он обнаружил, что лежит на своей кровати, и шепотом спросил. «Я еще жив?» «Да, вы внезапно уснули, правда, непонятно почему», — сказал главнокомандующий, аккуратно подбирая слова и поглядывая на короля с осторожностью. «Я увидел то, что не должен был, понимаешь? Нет, ты не знаешь, никто не знает, кроме моего дедушки. Перед смертью он сказал мне, сказал, что... Нет, я не могу». Король сильно закашлялся. Главнокомандующий похлопал его по спине и принялся успокаивать. «Не волнуйтесь, демона же поймали. Зачем так горячиться?» «Именно потому, что вы поймали его, я и волнуюсь», — отмахнулся король, которого снова одолел приступ кашля. «Ваше Величество, я не понимаю», — начал главнокомандующий, но король резко одернул его. «Конечно, ты не понимаешь. Нужно срочно отпустить его, срочно!» «Это невозможно. Если мы его отпустим, страну охватит паника. Народ будет недоволен. В королевстве может наступить настоящий хаос!» — вскричал главнокомандующий, упал на колени и обхватил лапки короля, словно хрупкую драгоценную вазу. «Но пока он здесь, во дворце не будет ни одного спокойного дня», — проговорил король и мучительно затряс головой. Главнокомандующий хвост медленно отпустил лапы короля и смущенно склонил голову. В этот момент с криком «Доклад!» в комнату ворвался солдат и благоговейно преклонил колени. «Монстр разорвал веревки и вот-вот вырвется из дворца!» Главнокомандующий вскочил и хотел побежать на подмогу, но король остановил его. «Подожди, я пойду с вами». «Но ваше здоровье!» — попытался возразить хвост, тревожно глядя на мышиного короля. «Кроме меня никто не сможет остановить его», — тихо сказал король и соскользнул с постели. Лапки короля подкашивались. Главнокомандующий хотел поддержать короля, но тот оттолкнул его. «Я дожил до тех лет, когда полагаются не на тело, а на сердце». После чего сделал шаг вперед, но не смог самостоятельно идти. Его лапки подкосились, и он упал на землю. «Вы правы, не стоит полагаться на тело». Хвост махнул лапой, и несколько крепких солдат сразу же шагнули вперед, подняли короля и бегом направились к центральному дворцу. Златобров не смог протиснуться в проход. Вернулся к парадным воротам и приказал друзьям отойти в сторону. Он хотел одним пинком открыть ворота. Воришка похлопал Златоброва по лапе и поинтересовался. «Хорошо, вот ты откроешь ворота, а за ними солдаты, что тогда?» Златобров ударил себя растопыренной лапой в грудь и произнес. «Это не я боюсь их, а они меня». Воришка посмотрел на самонадеянного кота и усмехнулся. «Да, если ты такой бесстрашный и сильный, как же тогда очутился здесь? Лучше бы ты не напоминал мне об этом. Я с тобой еще не рассчитался». Пригрозил мышонку котенок и поднял его в воздух. «Когда ты висел на стене, я отправился тебя спасать. Почему ты не предупредил меня о ловушке?» «Я хотел, но не мог издать ни звука», — ответил воришка. «Ты был напуган до безумия или нем?» — ехидно спросил котенок. «Все мимо. Мне заткнули пасть, напихав в нее листьев», — объяснил мышонок. «О, небеса, земля и воздух! Может, вы отложите выяснение отношений, пока мы не выберемся отсюда, а?» Одернул их хорек, беспорядочно размахивая лапами перед мордами друзей. Златобров опустил воришку и с размаху ударил по воротам. Щепки полетели в разные стороны. Кот выпрыгнул из дворца, но бежать было некуда. Со всех сторон ко дворцу спешили мыши с факелами. Тогда Златобров закинул воришку на шею и крикнул хорьку. «Бежим через задний ход!» Они перелезли через несколько стен и очутились на заднем дворе. Но и там дорога была полностью перекрыта. Им ничего не оставалось, как вернуться обратно. К этому моменту солдаты обступили их со всех сторон. Уже можно было различить их морды, освещаемые огнем. Златобров хотел ринуться вперед, но хорек удержал его за хвост. «Нельзя. В их лапах горящие факелы. Ты просто превратишься в кучку пепла», — прошипел он. Воришка дрожал, приговаривая. «Если они все разом кинут факелы, мы превратимся в три кучки пепла». Котенок встал в боевую стойку. Он выпустил когти, которые тут же глубоко вонзились в землю. Шерсть встала дыбом, спина сильно выгнулась. Кот резко выдернул хвост из лап хорька и воскликнул. «Какая разница, отступать или наступать, если мы все равно превратимся в кучки пепла? Нам остается только идти на смерть». Он уже собирался ринуться вперед, как вдруг увидел, что передние ряды пришли в движение и расступаются. Но вскоре друзьям стало ясно, что дорога эта не для прохода. Впереди их ждало нечто более ужасное.